Гостеприимство. Встаньте с этого дивана, а не то там будет яма. Не ходите по ковру, вы протрете в нем дыру. И не трогайте кровать, простынь можете помять. И не надо шкаф мой трогать, у вас слишком острый ноготь. И не надо книги брать, их вы можете порвать. И не стойте на пути. Ах, не лучше ли вам уйти?